Глава 25. Мы в Безымянске. Пешеходная стена окончилась на городской площади таким же вертикальным торцом со скобами, каким началась на кладбище. Мы спустились на занесенную песком мостовую. Безлунная еломезианская ночь еще не наступила, но уже смеркалась. Шестиэтажные здания, обступившие площадь, были безмолвны, мрачно чернели пустые оконные проемы. Выросшие на наносной почве лилии забвения начали раскрываться к ночи. Над их белыми чашами колыхались волокна холодного синеватого огня. Внезапно откуда-то вылетело несколько больших птиц. Они стали кружить над нами, крича громко, но не злобно и не встревоженно, потом улетели, и снова настала тишина. Затем послышался писк, сорная трава заколыхалась, качнулись лилии. К нам приближалось несколько небольших животных. Походили они на земных кошек, но полному сходству мешали длинные висячие уши. Выпучив круглые глазища, они начали рассматривать пришельцев, не проявляя при этом ни малейшего страха, хоть мы и не включили симпатизаторов. «Ничего себе, ушастики! Отвез бы домой парочку таких, да закон!» — нарушил молчание Белобрысов. «Не трожьте животных, ребята, они симпатичный народ! Людьё пред зверьём виновато на 100 поколений вперед. Наша главная задача — найти место для ночлега», — объявил Чекригин. «Но прежде осмотрим вон тот постамент». Он указал на середину площади, где из дюны возвышался некий каменный пьедестал. «Еловек, запусти люкс-птицу». Люкс-птица — осветительный прибор одноразового пользования, следующий в высоте за тем, кто его запустил. Срок действия — 1 час 48 минут. Над площадью на двух крылообразных плоскостях повисла мощная лампа-прожектор. В ее зеленоватом свете покинутые здания приобрели особую трагическую четкость. Мы подошли к широкому пьедесталу. Из гранита торчали платиновые обрубки ног, сама статуя валялась на пандусе, наполовину занесенная песком. «Может, царя какого-то они свергли?» — начал размышлять вслух Павел. «Ведь статую не ветер свалил, не землетрясение. Тут зубилом поработали». «Нет, ботинки больно уж простые, не царские». Лексинен тотчас же подтвердил эту мысль Белобрысова, сообщив, что мемориальная надпись на пьедестале очень коротка, явно без титулатуры и состоит только из имени. Это был не царь, не полководец, но елмезианин глобально известный. Затем астролингвист приказал Коле направить на лежащий монумент воздушный шланг. Когда статуя была очищена от наносов, Павел воскликнул: «А старичок-то? Наш старый знакомый. Мы с ним на станции встречались». Действительно, лицо скульптуры имело явное сходство с той старческой головой, что была намалевана на стене станционного здания. Только здесь, на лице этом, яснее читался недюжный интеллект, отчетливее проглядывало в чертах душевное благородство. В правой руке статуи можно было различить некое подобие стетоскопа. Видимо, оригинал ее имел какое-то отношение к медицине. Но тем страннее и загадочнее казался нам этот поверженный монумент. «Подшибли, подшибли старикана!» — покачал головой Белобрысов. «Ах, чего ж вы мне понаделали? Ах, чего ж вы мне нагадали? Утешайте меня неделями, утешайте меня годами!» «А может быть, он всех обидел?» — продолжал Павел. «Видать, это профессор. Мало ли, изобрел какие-нибудь пилюли, все на них набросились, а потом вдруг болеть стали. То, над чем бились большие умы, стало опаснее войны и чумы». С площади мы свернули на широкую улицу, ведущую в сторону, противоположную океану. Пройдя с километр, остановились возле двухэтажного здания, на крыше которого маячила объемистая платиновая цистерна. Дом этот пострадал от времени и непогоды менее, нежели соседние, в некоторых его окнах даже стекла уцелели. Решив заночевать здесь, мы переступили через упавшую с петель дверь. Люк с птицей висела над улицей, но тут было темно, мы приказали еловеку светиться. «Вам светиться буду, но впереди вас идти не буду. Боюсь, подрагиваю я», — заявил Коля. «Вот заячья душа!» — возмутился Белобрысов. «Ну и тащись позади! Там тебя вернее кто-нибудь по чердаку долбанет!» «Любит смерть нагрянуть с тыла, перед ней бессилен блад. Если жизнь тебе постыла, становись в последний ряд!» Посреди холла высилось мраморное изваяние богини, русалки с венком на голове. На стенах пестрели мозаичное панно с изображениями птиц и деревьев. Топочное отверстие камина было выполнено в форме широко разинутой рыбьей пасти. Уцелел стол из зеленовато-серого дерева, кресло с подлокотниками в виде клешней краба. Однако мебель валялась в беспорядке, будто кто-то в панике метался по вестибюль. В соседней гостиной среди такого же хаоса на полу лежали останки елмезиан. Мы насчитали 11 черепов. В ходе дальнейшего нашего пребывания на Елмезии мы видели много останков, но чтобы не огорчать уважаемого читателя, впредь упоминать об этом не буду. По широкому пандусу, огражденному резными перилами, мы поднялись на второй этаж и приступили к осмотру комнат. При каждой имелись ванная и туалет, в каждой наличествовала мебель. Судя по всему, мы находились в гостинице, предназначавшейся для пожилых постояльцев-инвалидов, ведь иначе архитектор не запроектировал бы пандус, а ограничился лестницей. Лестница отняла бы куда меньше полезной площади, но когда я поделился этим соображением с Белобрысовым, он усмехнулся. «Все кругом для инвалидов. Какая-то инвалидная планета, так, по-твоему, выходит?» «Вот хорошая комната», — прервал наш разговор Чекрыгин. «Здесь мы и заночуем». «Не нравится мне она», — возразил Павел. «Я другую себе поищу». «Нет, ночевать будем все в одной». Принимая во внимание общую опасность, распорядился Чекрыгин. Я заметил, что, услышав это, Павел скис его выражение. Ведь о том, что он храпит, знал только я, и ему не хотелось, чтобы об этом узнали остальные. Чтобы замаскировать смущение, он развил хозяйственную деятельность, приказал еловеку принести добавочные кровати из соседних комнат, затем кинулся в ванную и ко всеобщей радости объявил, что в трубах есть вода, правда, очень застоявшаяся. Наличие воды объяснялось тем, что на крыше здания имелась водосборная емкость. Потом, вынув из контейнера продукты и водоочистительные таблетки, он приступил к обязанностям кока, громогласно заявив, что «проходимец или сервы, каннибал или ганнибал, нужно всем уметь консервы, чтобы никто не погибал». Едва мы приступили к ужину, как послышались резкие альфа-тонные сигналы. Чекрыгин включил приемник и принял срочные сообщения от Карамышева с тетей Лиры. Только что получено известие, что в южной поисковой группе, которая успела удалиться на 900 километров от корабля базы, при высадке на берег погибли астрофилолог Антов и альфа-связист Донателиус. По утверждению члена южгруппы Коренникова, Антов скончался от туберкулеза, Донателиус — от малярии. В районе их гибели замечены существа, имеющие внешнее человекоподобие, но не поддающиеся симпатизации. Примите все меры самоохраны. Избегайте опасных контактов. Приказываю изъять плазменный меч у Еловека и вручить его Кортикову с правом введения в действие для охраны севгруппы в пределах необходимой обороны. Уважаемый читатель, я думаю, вам понятно, как огорчила нас эта весть. Мало того, что мы утратили еще двух своих товарищей. Большая доля трагизма состояла и в том, что мы не знали подлинной причины их гибели. Более того, загадочность все нарастала. Если кончину Стародомова и гибель Донтелиуса можно было с большой натяжкой объяснить тем, что, побывав до Елмеза на других планетах, они несли в себе инфекцию, спонтанно проявившуюся на Елмезе, то смерть Антова опровергала эту гипотезу начисто, ибо полет на Елмез был его первым и, увы, последним полетом. Инкубационным носителем болезни он быть не мог, ибо туберкулез ликвидирован на Земле более полутора ста лет тому назад.